Глава 36. Вообще, это было довольно странное ощущение. Вот так сидеть среди врагов и грызть яблоки. Еще более идиотским казалось, что на нас не обращают внимания. Меня вдруг стало одолевать дурацкое желание вскочить и заорать на всю глотку. «Эй, кретины, смотрите, я партизан!» Не шуточная, а совершенно серьезная, дошедшая до физического нетерпения, как желание сходить в туалет. Я задавил его в себе с усилием воли. Недалеко от третьего станционного пути сидели на травке пятеро беспризорников, четверо постарше, трое мальчишек и девчонка, и мальчишка помладше, с холщовой сумкой через плечо. «Состав», — сказал Сашка, — «наш». «Ага». Я поднялся и потянулся, краем глаза заметив, как Ромка, лениво встав с травки, неспешно потащился через пути. Весь его вид выражал усталую озабоченность по поводу того, где бы пожрать. Длиннющий состав ползал на станцию. Мне показалось, что в нем вагонов 50, плюс половина от того платформ с техникой. Вся эта гусеница еще остановиться не успела, а на платформу с гомоном, свистом, перекличкой посыпались солдаты и офицеры, почти все в нижних рубашках. Часть бросилась к водоразборке. Старшие офицеры двинули куда-то на ходу, застегиваясь и приводя себя в порядок. Сколько-то в полной форме и с оружием заняли места вдоль эшелона на часах. Как всегда, в такие моменты мне на миг стало мерзко от мысли, что мы станем причиной гибели многих из этих вполне обычных людей. В большинстве своем молодых и, наверное, не таких уж плохих. Но на фронте, куда они едут, пули, выпущенные ими, будут убивать тоже молодых, неплохих, а главное наших. «Борька, давай», — сказал Сашка, — «пошли». Я обогнал друзей и, вскочив на платформу под изумленными взглядами оказавшихся поблизости солдат, заорал: «Либер дойче зольдатен! Позвольте фюр вас это! Фюр зольдатен, ну, как бы выступить тут перед вами! Зонг танцерин унд цирковые номера! Цирк нюмер! Типа акробатика!» «Что несу? Что несу, господи боже? Хильфи киндерброд, шоколад там, чё ещё пожрать?» Я подумал и выдал: «Гебензимир айнштукброд, битте!» Слова врезались в память, не то из кино, не то из книжки, что ли. Всем этим бредом мне, тем не менее, удалось обратить на себя самое пристальное внимание, причём вполне добродушное. Вокруг начали собираться солдаты и младшие офицеры, переговариваясь, посмеиваясь и удивленно на меня оглядываясь. Я рванул дальше, развивая свою мысль. «Дас из труппа!» Я широким жестом указал на подошедших мальчишек и Юльку. «Цвайк наби акробатен унд манхен певица!» Я почесал затылок и под общий смех выставил палец. «Короче, это Мэтхен поет, во! Зонг, во! С вашего разрешения мы начинаем!» Кажется, до немцев дошло, что мы собираемся делать, и что мы не просто юные попрошайки, каких они, наверное, повидали немало по всей Европе. Удивление отчетливо перешло в заинтересованность. Отдельные выкрики стали подбадривающими. Я отошел в сторонку, демонстративно похлопав и вызвав тем самым аплодисменты и свистки. Странно, мне казалось, что свистят только американцы. Женька и Сашка, которые тем временем успели раздеться до трусов, вышли на мгновенно расчистившееся место. Не хочу сказать, что это был уровень госцирка РФ, но парни вполне прилично кувыркались, ходили на руках, работали в паре и все такое прочее. Немцы одобрительно хлопали и свистели. Вообще на войне развлечений мало, и люди с энтузиазмом воспринимают даже такие вещи, на которые не стали бы в мирное время и смотреть. Я стоял в сторонке и видел, что Ромка шляется у паровоза, из кабины которого высовывается машинист с кочегаром. Оба немцы. Часовой там тоже стоял, не сходил с места, хотя и посматривал в нашу сторону. Лады. Когда пацаны стали мокрыми от пота и запыхались, я снова взял инициативу в свои руки и опять принялся бредить. «Либер солдатен, дас ист дойче зонг лили марлен, но порусишь». «Ферштейн, короче, презент фюр солдатен от Русланд фольк. Кто-нибудь Ферштейн русишь?» Реакцией был смех, отрицательные выкрики, качание головами, и я под нос себе буркнул. «Ну и хорошо, слава богу». «Это зершлехт, но зонг лили марлен, але с зольдатом знают. Начинаем! Форвардс!» Женька, добравшийся до гармошки, висевшей на боку одного из немцев, заиграл на ней, а Юлька, сложив руки на животе, тонким, но мелодичным голосом запела на хорошо известный немцам мотив. «Друг мой, если ты вернешься из России, не забудь свою башку под мышкой принести. Терьям там-там. Прихвати мою оторванную ногу, я ее оставил где-то на русских полях. Терьям там-там». Солдаты вскоре начали подпевать. Среди собравшихся наших, а их было довольно много, хоть и держались они в отдалении и вели себя тихо, воцарилось офигело испуганное молчание. Вообще-то такое дело с нашей стороны было вопиющей наглостью. Стоило хоть одному из немцев понять пару слов, и капут не только нам, но и делу. А это главное. Но удержаться мы не могли. Я бы, может, и смог бы, но парням и Юльке была нужна разрядка за то, что они вынуждены были выламываться перед врагами. «Друг мой, если ты, — пела Юлька голоском примерной сиротки, — фюрера там встретишь, передай ему от нас, ты с кладбища привет, терям там-там. Пусть он крест себе на задницу привесит, самое ему место будет там, терям там-там». «Тсс!» Сашка подтолкнул меня локтем. Я обратил внимание, как из толпы наших быстренько выбирается какой-то озирающийся мужичонка с надвинутой на глаза кепкой. На нем было прямо написано большими буквами «Их бин провокатор». «Понял», — шепнул я, и быстрым шагом, обогнув зрителей, перехватил мужичка возле вагона. Он споткнулся, моргнул и остановился. Я, опершись на стенку вагона возле его головы, я был выше его, тихо и спокойно сказал, глядя в сторону: «Попробуешь пасть разинуть, убью. Ясно?» «Ясно», — он икнул. «Я это, до ветру хотел». «Иди обратно», — посоветовал я. «В первый ряд, хлопай погромче. Я посмотрю. Если мне не понравится, как хлопаешь, стоишь, смотришь или хотя бы дышишь, считай, что советская власть тобой недовольна». «А это что значит?» «Заслуженную кару». Мужичок оказался догадливым, как и все паскуды. «Умница!» — кивнул я. «Пошли, штаны потом застираешь». «Катюшу! Битте, битте!» — загомонили тем временем немцы. Юлька покусала губу и кивнула Женьке. «Давай!» И запела, вытянув руки по швам, про яблони и груши. И про все остальное тоже. А я видел, что наши слушают не так, как немцы. Для них эта песня, тем более в сочетании с предыдущей, была напоминанием о... Ясно? И еще я видел, что часовой таки отвлекся, а Ромка нырнул за паровоз. Отлично! Женька начал показывать карточные фокусы с потрепанной порнографической колодой, которую ему сунули. В принципе, можно было отваливать, но это вызвало бы подозрение. Слава богу, составу дали отправление. Мужичка я перехватил за угольным терриконом. Он опять наткнулся на меня, как и в первый раз. «Ну и куда ты опять спешишь?» ласково спросил я. «Мы еще не уходим». «Да мне же работать надо», сглотнул он. «Я ни слова Христом Богом». «Бога не трогай», сказал я, взяв его за ворот. «Ты себе Бога уже нашел, и зовут его не Христос, запомни». «Я стою и смотрю, а ты пойдешь работать. И если нам помешают зарабатывать на хлеб, то тебя не спасет даже наша смерть. Иди, родимый, и помни мою несказанную доброту». До полудня мы обработали еще один эшелон с пехоты и состав с чем-то под брезентом. Во втором случае появилась такая железнодорожная охрана, чтобы распереть нас. Не как диверсантов, а просто как бродяжек. Но ехавшие в сопровождении солдаты подняли рев и развернули ЖДшников обратно. Когда этот эшелон отошел, Сашка сказал: «Штурмовые орудия везут. Петлицы зеленые с розовой окантовкой и розовыми просветами в катушках». «И под брезент заглядывать не надо», усмехнулась Юлька. «К сожалению, мы не свалили, а решили, что для четного числа обработаем четвертый состав, который должен был прийти вот-вот». Агентура не ошиблась, состав пришел. И привез маршевый батальон эсэсовцев и дивизию полицай. Мы поняли, что ложанулись как раз, когда они уже посыпались на перрон, и смываться было поздно. Молодые, здоровые мужики вообще-то восприняли наше выступление как должное. Именно как должное, а не просто как неожиданное развлечение. И это было не слишком-то приятно. А самое главное, что часовой ублюдок не ворохнулся даже возле тендера. Вдобавок ко всему, когда мы выдохлись, один из офицеров подозвал кого-то из наших, и тот перевел вопрос, обращенный ко мне. «Господин офицер спрашивает», в глазах человека было сочувствие и восхищение нами, «что умеешь ты?» «Я импрессарио», бухнул я. Мужик разинул рот. Немец явно понял слово «импрессарио» и захохотал, остальные тоже. «Ты умеешь драться?» — снова перевел мужик вопрос. Я, не понимая смысла вопроса, ответил честно. «Я занимался боксом». Немцы снова поняли без перевода. Рискуя все провалить, я сразу добавил, вообразив, что понимаю, что к чему. «С нашими я драться не буду, я не клоун». Про клоуна мужик не перевел, наверное. Эсэсовец усмехнулся и крикнул, повернувшись к вагонам, откуда смотрели те, кому лень было толкаться среди толпы. «Эй, Гюни!» «К нам подошел?» «Странно, я никогда не задумывался, есть ли у немцев сыновья полков. А они, судя по всему, есть». «Это Гюнтер», — сказал мужик. «Будешь драться с ним. Если победишь, получите консервы. Если нет, получите шампалов. А девчонка поедет с нами. С ними». Вот влипли. Белокурый парнишка моих лет, пониже, но крепкий, плечистый, с густой челкой, снимал сшитую явно не по мерке куртку и рубашку. Глаза у него были холодные и ненавидящие. Краем глаза я увидел, как побелела Юлька. Я понимал, немцам ничего не стоит увести ее, и если я одержу победу. Но все-таки в этом случае оставалась надежда. Еще я видел Ромку. Он стоял за спиной отвлекшегося часового. В сумке под углем у него лежали две гранаты. С мальчишки станется запустить их сюда, чтобы нас выручить. Словно бы невзначай, я покачал головой, глядя на него, и Ромка исчез за паровозом. «Драться так драться», — сказал я. «Переводи». Он дал слово. «Воля победителя — закон. Я буду драться». «Они победители, но слово офицера тоже закон. Верность ему многого стоит». «Переводи точнее». А на пряжке ремня у него написано, что его честь зовется верность. Пусть он помнит об этом, когда я уложу их выкормыша. «Точно переводи!» – зло закончил я. Мужик побелел, но перевел, кажется, верно, потому что немцы умолкли, а офицер глянул на свой ремень. Гюнтер скривил губы. Это была не улыбка, а чистейшее выражение презрения. «Господи, да за что ж он нас так ненавидит? Может, у него разбомбили дом? Но ведь не наши же. Наши еще почти не бомбили Германию. Так за что же? Почему у него такие глаза, словно я его личный враг?» Мальчишка на полном серьезе коснулся моих кулаков своими, чуть поклонившись, и отошел в стойку. Офицер поднял руку, опустил ее и сказал: «Бокс!» Гюнтер тут же рванулся вперед и обрушил на меня ураган ударов. Они не отличались разнообразием, а сама стойка парня была старомодной. Все-таки с 42 по 2005 год в боксе кое-что изменилось. Но скорость, а главное бешенство, заставили меня отступать. Потом сильнейший свинг в челюсть отправил меня на земь. Я не потерял сознание, но на какое-то время оказался в грогге. Смотрел и не понимал, где я, что со мной и что надо делать. «Брэк!» — глумливо выкрикнул немец. «Айнс! Цвай! Драй! Фир!» Я вскочил, уклонился нырком отбросившегося в атаку Гюнтера и нанес ему прямой левой в солнечное, под приподнявшийся локоть. Бой кончился. Не опуская кулаков, я смотрел, тяжело дыша, как парня приводят в чувство. Двое или трое расстегивали кобуры пистолетов, глядя на нас тяжелыми глазами. Где-то в конце минуты Гюнтер начал подавать признаки жизни. «Алис», — сказал я, — «их, Бин, короче, я победил. Ваше слово, господин офицер». «Камарад офицер», — сказал эсэсовец. «Найн, я офицер, кнабе». Примечание. В самом деле, в войсках СС друг к другу обращались не господин, а товарищ, даже солдаты к офицерам. «Ja, das ist alles, geh!» Примечание. «Да, все, идите!» И он сделал резкий жест рукой. «Nee, geh, weiter!» Примечание. «Ну, идите, живей!» «А консервы?» — спросила Юлька.